о чем с ними говорить, но оказалось, что волноваться по этому поводу нет причин. Обменявшись с гостьей приветственными репликами, все вернулись к тому, чем занимались до ее прихода, снова уставились на экран. Мерцающий свет окрашивал их лица в разные цвета, а на экране творилось что-то невообразимое. Игроки сталкивались, бились друг о друга головами, шлепались на землю, тяжело ухали, наваливались друг на друга, сбиваясь с ног, ударялись в полете корпусом о корпус, топали, как стадо лошадей.